Что ты клонишь над водами ива макушку свою и дрожащими листами, словно жадными устами, ловишь беглую струю? Хоть томится, хоть трепещет каждый лист твой над струей, но струя бежит и плещет, и на солнце нежесть блещет и смеется над тобой. 1836 год.